«Я солдат!» — центурион, — воскликнул он. «И я не совершал сознательного греха против твоего господина, когда, подчинившись воинскому приказу, нес службу у его креста. Добудь мне его прощение, и я готов поступать так, как сыны Израиля: мыть руки, рвать свои старые вещи и делать все, что ты пожелаешь. У меня нет никакого желания ссориться с твоим господином, и я даже не пытаюсь попасть в его царство, потому что предпочитаю следовать собственным путем». Мне показалось, что Матфей весьма обрадовался, увидев, что ни ему, ни остальным ученикам нечего бояться римлян, по крайней мере, Адонабара. Мне рассказали, что со своего креста он простил римлян, потому что они не ведали, что творили, — сказал Матфей. «Я не слышал этого собственными ушами, однако мне кажется, что ты можешь ступать с миром». «О да, именно так! — воскликнул Адонабар. — Я не ведал, что творил. Но даже если бы я знал, то не смог бы ослушаться приказа. Вот почему твои слова принесли мне настоящее облегчение. И, как мне кажется, твой господин тоже не желает ссоры». Матфей опять обернулся ко мне и, потирая глаза, устало произнес: «О тебе я даже не знаю, что и думать. Смирение говорит в твою пользу, а твои речи не похожи на слова одержимого». И вдруг, резко подняв руку, он тихо произнес: «Все же я не могу признать в тебе брата, потому что ты язычник. Если бы ты был хотя бы новообращенным. Однако фалт, пришитый к твоему плащу, недостаточно, чтобы ты стал сыном Израиля». Закхей ударил себя в чахлую грудь. «Нет, — воскликнул он, — нет, этот римлянин вовсе не принадлежит к числу заблудших сынов Израиля, как я. Иисус сам признал меня сыном Авраама, но как этот необрезанный человек может войти в Авраамову семью? Вчера ты говорил совсем по-другому и даже заключал меня в объятия, как родного брата, — напомнил я ему. Говоря так, я прекрасно понимал, что эти двое иудеев чувствуют себя едиными в союзе со своим Богом, и все остальные навсегда останутся им чужими. Однако Закхей казался теперь мне чрезвычайно уродливым и неприобретным. В довершении всего, — заявил он, — а то, что я услышал о случившемся в Иерусалиме, вывело меня из-под собственного контроля. Кроме того, ты заставил меня выпить крепкое вино, и я не соображал, что со мной ты творил. Однако теперь мне все ясно». Адонабар с иронией обратился ко мне: «На твоем месте я бы давно оставил этот разговор. Они уже успели ударить тебя по одной и по другой щеке, и чем больше ты будешь ломать себе голову, тем чаще на тебя будут сыпаться их удары. Забудь о своем безумии. У меня есть собственная голова на плечах, и я волен делать с ней все, что захочу», — продолжал упорствовать я, хотя у меня не оставалось никакой надежды. «Один лишь император имеет право отрубить ее ударом меча. Ступай с миром, Адонабар, тебе больше нечего опасаться. Мне не хотелось бы оставлять тебя беззащитным с этими двумя», — настаивал он. «Нет, это мы уйдем», — сказал Закхей и потащил Матфея за руку. «Оставайтесь здесь, римляне, наши пути расходятся». Однако я воспротивился их уходу. Проведя центуриона до двери, я вернулся в комнату. Больше никем не сдерживаемый, я опустился так низко, что был готов броситься к ногам бывшего сборщика налогов. «Жалься надо мной, о ты, которого он избрал своим учеником», — взмолился я. «Что особенного в твоем учении, если ты любишь лишь своего брата? Разве римляне не поступают точно так же? Его учение казалось мне весьма милостивым, однако твое сердце крепче камня, потому что ты отталкиваешь меня. Научи меня». Уход Адонабара успокоил Матфея, и он опять сел. Похоже, он чуть смягчился и сидел, прикрыв лицо руками. Тогда я понял, что он находится в еще большем замешательстве, чем я. «Пойми меня и не считай безжалостным человеком», — изменившимся голосом сказал он. «Все это тяготит мою и без того удрученную душу. Мы похожи на ягнят, разогнанных стаей волков, и, несмотря на то, что ищем друг у друга спасения, в душе мы остались заблудшими овцами. Нам следует непреклонно защищать то, что нам осталось. Мы спорим между собой и жестоко друг друга обличаем. Петр говорит одно, Иоанн — другое, однако никто из нас не может поверить в то, что он воскрес, и понять это. И вот ты приходишь к нам в овечьей шкуре. Откуда нам знать, что под ней скрывается? Разве виноград растет на колючках? Что хорошего мы можем ожидать от римлянина?»